«О, это хорошо, значит не придется прятать от вас детей. Скажите, сэр, откуда вы?» Совершенно спокойным тоном спросил комик, уже покрасневшего парня, который тем не менее пытался держать расслабленную позу, что в общем-то у него не очень хорошо получалось. «Я из Англии, понятно, только недавно оттуда выбрался, моей страны больше нет, и все из-за русских. Какого хрена вы тут стоите и оправдываете их?» Под конец, уже не сдержавшись, парень кричал, буквально выплевывая каждое слово со слюнями. Было видно, что он начинает терять контроль. «Да, оправдываю, причем делаю это на твои деньги, спасибо большое». Поддевка вызвала очередную порцию смеха и аплодисментов. Когда они стихли, мужчина продолжил. «Слушай, парень, я не знаю, как тебя зовут, да мне и плевать в общем-то. Мне правда все равно, что случилось с твоей страной. Скажу честно, мне Англия и англичане никогда не нравились. В конце концов, я же ирландец. Англия причинила моему народу очень много зла, но мне не нравится Англия и англичане. Не из-за этого, в конце концов, это дела минувшего прошлого, хотя опять-таки не все со мной согласятся. Но что действительно важно, Англия – это та страна, которая на протяжении столетий, и по сей день, грабит весь мир и причиняет страдания огромному количеству людей по всей нашей планете. Ты серьезно недоволен тем, что твоей стране, хоть в кои-то веки, дали сдачи, а теперь приезжаешь в мою страну, сам покупаешь билет на мой концерт, прерываешь его и начинаешь указывать мне, на какие темы можно шутить, а на какие нет. Парень, ты серьезно?» На мгновение в зале настала полная тишина, и через несколько секунд Хиклер резко вскочил с кресла и выбежал из зала, под острые комментарии комика. «Да, так и думал, наверное, пошел записываться в добровольцы, чтобы отбить свою страну. Может, и королевские регалии, украденные русскими, найдет. Ну что ж, продолжим». Закончив небольшую заминку, комик снова продолжил выступление, весь оставшийся вечер смеша гостей. После инцидента с англичанином, остальная часть выступления прошла словно по маслу. Глава 84. Дым висел над небом, медленно проплывая над кронами серых осенних деревьев. Свидетельство жарких боев и пожарищ, когда-то мирных городов. Вдали стрекотали автоматные очереди и гремела редкая артиллерийская канонада. Солдата, привыкших к гвалту войны, не слишком беспокоило то, что творилось вокруг. Если это что-то не было в пределах досягаемости полета английского свинца, по когда-то оживленной британской автотрассе двигалась многокилометровая колонна. Какой только техники там не было. Немецкие бронетранспортеры с крестами на боках, французские танки со смурными бельгийцами, сидевшими на бортах могучих леклерков, верткие итальянские броневики с улыбчивыми испанскими экипажами, сборная солянка из самых боеспособных экспедиционных сил Североатлантического альянса, всех тех, кто смог прорваться тайными тропами через русскую блокаду. Помимо европейских контингентов, больше всех на территорию бывшей Великобритании смогли проникнуть, конечно же, американские войска. Их и так в принципе было немало на территории королевства, наследие холодной войны. Размещенные на базах они с первого дня войны помогали чем могли союзной английской армии. Впрочем, даже их наличие не особо помогло с началом гражданской войны. Караван техники тянулся по опустошенной местности. Мимо усталых голубых глаз тянулись опустошенные долины и взгорья, сгоревшие пашни и заброшенные деревни. На обочине широкой автострады стояли ржавые автомобили, грустно смотря на проезжавшую мимо технику, провалами разбитых фар. Удручающая картина, вызывавшая ярость и жгучую ненависть к врагу в сердце не только каждого английского солдата, но и тех, кто воевал с ними плечом к плечу. Первый по-настоящему серьезный конфликт очень сильно сблизил солдат западной коалиции, по крайней мере тех, кто принимал непосредственное участие в этой войне. Где-то посередине колонны ехал американский транспортер «Бридли». Внутри американской машины ехали британские солдаты. И по своему обыкновению, как и солдаты любой армии мира, англичане спали мертвецким сном. В пехотном отсеке спали все, кроме двух людей. Приютившись в конце коридорчика, два товарища, чтобы не разбудить остальных, шепотом разговаривали. Один из бойцов держал фотографию молодой женщины с маленькой девочкой на руках. «И где они теперь?» — задал вопрос военный, передавая фотографию обратно его владельцу. «У родителей в Австралии, я их туда отправил, как только появилась возможность, и русские открыли маршруты для гражданских транспортов». Бережно взяв фотографию, мужчина положил ее в нагрудный карман, как самую драгоценную реликвию. Это ты правильно сделал», — поддержал своего друга мужчина. На короткое мгновение возникла неловкая пауза, которую, впрочем, прервал другой товарищ, тот, который показывал фотографию своей семьи. «А твои родители, Айвори, я слышал, они во Франции, лагерь беженцев в Нормандии», — поинтересовался мужчина. «Да, к счастью, когда началась война, родители отдыхали во Франции. Я их все время уговариваю уехать на время к родственникам в Южную Африку. Не хотят, представляешь, Крафт», — усмехнулся мужчина. «Говорят, опасно, хах, боятся негров, наслушались новостей о белых погромах в Йоханнесбурге. А я им говорю, родственники уже пятый год живут на побережье в Кейптауне, там безопасно, там много белых, полиция справляется. Но им все равно, ни в какую не хотят уезжать, хотят быть поближе к дому. Мне жаль, Айвори, не волнуйся, мы остановим этот хаос, который творится здесь. Поверь, так и будет». Правильно поняв опасения своего друга, военный попытался его успокоить. «Справимся, не справимся, какая уже разница?» Все еще скептически настроенный Айвори никак не мог согласиться со своим другом и непосредственным командиром. «Вот на днях все и решится, если мы не обгадимся, и этот кошмар не пойдет на континент, как нас уверяет командование». Фыркнув, Айвори замолчал. «Мы справимся, не сомневайся. Ты же видишь, сколько сил вложено в это. Мы не можем не победить. Русские, конечно, сильны, но вечно им вести не может». Сказав это, Крафт подвигал желтовато-коричневыми усами. «Да при чем тут везение, Крафт? Это не везение. Русские нас бьют, потому что они лучше подготовлены. У них отличное снаряжение, отлаженная разведка, и действуют они более слаженно». Тяжело вздохнув, Айвори повернул корпус к Крафту. «Пойми, я не устану говорить, для русских это просто тренировка, учения, приближенные к боевой. Боже, у них лазеры, грибанные лазеры, а у нас какое-то странное дерьмо». Он ткнул пальцем на свою штурмовую винтовку СА-80. «Даже у этих недоумков-северян, которые на подсосе у Москвы, даже у них оружие лучше». Он указал пальцем куда-то в сторону, как бы образно указывая пальцем на этих искомых северян. «Да, оружие у нас не самое лучшее, что поделать, выбор невелик», — не стал спорить Крафт. «Да плевать». Обратно повернув корпус, он сел поудобнее и начал говорить, смотря усталым взглядом в стенку. «Война уже давно проиграна, а мы просто воюем в какой-то тупой мясорубке». Где-то за стенками бронетранспортера загудели винты вертолетов. Это было очередное звено воздушного прикрытия, обеспечивавшего хотя бы временное превосходство на небе. Вертушки. Никому конкретно не обращаясь, Крафт повел затекшей шеей. «Вот еще это». Айвори показал пальцем вверх. «Очень удобно, блин, русские внезапно». Военный соорудил пальцами рук кавычки. «Уступили нашим летунам превосходство в воздухе. Ясно же, что это специально, это ловушка, но нет, наши тупорылые генералы увидели в этом какой-то шанс, нас заманивают». Закрыв глаза, Айвори начал их массировать, большим и указательным пальцем правой руки. «Все-таки я не уверен, скорее я тут буду на стороне командования. Да, превосходство временное, ты прав, и только на конкретном участке фронта, но к этой операции мы долго готовились, копили ресурсы, в том числе воздушные силы, крепили авиацию, плюс союзники подкрепили наши силы. Американцы на тех же рапторах, мощный аргумент, против которого даже русским со всеми их новинками будет сложно потягаться. Так что не все так однозначно». Крафт невозможно было переубедить, боевой британский офицер глубоко внутри души просто не мог допустить еще одного поражения. Впрочем, его боевой товарищ Айвори тоже был упрям и ничуть не собирался уступать ему. «Как скажешь». Иронично хмыкнув, он все же не стал спорить с другом. «Кто знает, возможно, это последний раз, когда они разговаривают, вот так вот, по душам». Командный центр находился и гудел как улей. В зале светло-серого цвета работало множество людей. Между рядами обставленных здесь стационарных компьютеров сновало множество сотрудников и аналитиков штабного ведомства. Мужчины и женщины в белых рубашках выполняли задачи, от решения которых зависела судьба не только конкретного региона, но и мира. Во главе всей этой бумажной вакханалии находились мужчины в мундирах высших военных иерархов Федерации. Высокие чины сидели за большим столом и внимательно слушали доклад о будущей военной операции, который уже подходил к концу. «Таким образом, мы заманили крупнейшие военные соединения Североатлантического альянса, находящиеся на острове. Вражеское командование заглотило наживку. По сведениям наших аналитиков, это поражение может заставить англичан пойти на переговоры, в таком случае их переговорная позиция будет ослаблена. На этом все. Докладчик замолчал и отошел чуть в сторону, экран, который показывал слайды, отключился. Спасибо вам, Егор, министр обороны, сидевший как бы во главе стола, встал с места. Итак, товарищи офицеры, основную суть предстоящей операции вам раскрыли. Враг рассчитывает на внезапный удар, он скопил силы и хочет выбить нас и наших союзников с позиций на севере Англии и погнать дальше, вплоть до границы Шотландского королевства. Говоря это, он спокойно прохаживался по залу. Наша же задача – ответить контрударом. У англичан в распоряжении 9 полнокровных бригад, от 30 до 40 тысяч человек и более 2000 единиц бронированной техники. Как видите, в Лондоне соображают, видя доминирование нашей новой штурмовой пехоты, они ответили единственно разумным аргументом, то есть насытили боевые части техникой и создали боевой кулак, так им нужный для прорыва. Позади этого основного кулака идет рьергард, смешанный экспедиционный корпус. Сам по себе он небольшой, но зато лучше насыщен техникой. По данным нашей разведки, командование Североатлантического альянса рассчитывает, что эти силы после взламывания нашей обороны основным наступательным кулаком прорвутся дальше за линию фронта, на оперативный простор, и начнут громить наши коммуникации. Вот так, товарищи. Повернувшись к молодому докладчику, министр, по-доброму улыбнувшись, извинился. Надеюсь, вы не в обиде, Егор Станиславович. Вы безукоризненно преподнесли всю нужную информацию. Просто я заострил внимание товарищей на некоторых моментах, требующих этого. В ответ молодой военный вытянулся и молодцевато гаркнул: никак нет. Министр, махнув рукой вольно, повернулся к высоким военным чинам. Есть вопросы, товарищи? Резюмируя, министр обороны замолчал и посмотрел на наручные часы, стал дожидаться уточнений. Уточнений не было. Всем военным в общем-то все было понятно, дураков тут не было. Ветераны многочисленных конфликтов, Афганистан, Ангола, Вьетнам, конфликт на Даманском и прочие мировые заварушки, в которых участвовала мохнатая рука Кремля. Тут даже была парочка ветеранов Великой Отечественной войны, восстановленных в должностях и прошедших омолаживающую терапию, что, конечно, не сделало из них молодых юнцов, но подарило еще несколько десятилетий жизни. Так что случайных людей тут не было, как и карьеристов, сплошь профессионалы и просто патриоты своей родины. Министерство обороны первым прошло через кадровую перестановку, которую затеял новый президент. Так что ничего удивительного в том, что прежние неэффективные кадры удалили, и на их место пришли новые, более компетентные. Как говорится, рыночек порешал. Где-то за границей материальной реальности, очень древнее существо, если и не древнее всего сущего и самой материи, то явно его ровесник, заметило что-то любопытное, интересное, что может быть чем-то новым. Древнее существо обратило свой холодный взор на маленькую голубую планетку, прямо на отшибе галактики. Что-то там случилось. Там появилось что-то, что совершенно не свойственно этому миру, этой вселенной, этой реальности вообще. Что-то совершенно чужое и одновременно знакомое. Сущность начала искать источник возмущений. Возможно, это просто аномалия или какое-то искажение. Поиск не занял долгого времени. Сущность была озадачена увиденным. «Хм, это будет интересно», — подумала сущность. Глава 85. Кромешная тьма застилала стены коридоров древнего подземелья. Вырытые еще на заре основания города, эти туннели хранили на себе памяти отпечаток этих лет. Кто знает, сколько всего успели повидать эти коридоры, сколько тайн они будут вечно хранить в себе. Мрак словно живой прилипал к камню коридоров, особенно в те моменты, когда лучи солдатских фонарей разгоняли темень и освещали потрескавшийся кирпич и камень, облицовывающие стены старых коридоров. Штурмовики шли, ощетинившись стволами своих лазерных винтовок. Серые дула смотрели во все стороны, никто не смог бы их застигнуть врасплох, наверное. Тяжелые ботинки глухо бухались об каменную кладку пола, сотни шагов обдавались шумным полуэхом дальше вглубь тьмы. Скрытность не была фишкой штурмовой пехоты, напротив, стойкости подавляющая огневая мощь, шквал огня и стали, способная стирать в порошок даже мета-людей, суть их тактики. Молот будущих регулярных вооруженных сил Федерации. Они были обычными людьми, никакой магии или сверхспособностей, лишь человеческое упорство, храбрость и технологии. Да, они не были сильны, как те же боги, и не обладали магией, как волшебники. Но, возможно, это то, что и нужно было этому миру, в котором просыпались ранее скрытые силы. Боги, полубоги, мифические твари, чудовища, существа с невероятными способностями. Среди этого бедлама человек превращался в песчинку столь незначительную и ничтожную, каждый раз становясь жертвой игры более могущественных сущностей. В мире, когда кто-то может управлять стихиями и самой сущностью мироздания, люди становятся жертвой произвола, страдают больше всех, только лишь потому, что они слабее. Хотя это лишь иллюзия, порой, чтобы делать великие вещи, тебе не нужно быть мутантом или полубогом, хватит и шепотки храбрости, пригоршни смекалки и немного ума. И эти простые мужики со всех окраин и дальних погостов, страны, были этому живым подтверждением. Совсем обычные, просто хорошо снаряженные и обученные. Каждому было страшно, конечно, по-своему, и далеко не так сильно, как самому последнему трусу, если таковой вообще существует. Но солдаты понимали риски, они видели, с чем воюют, что рвется на поверхность. Это было чистое зло, древнее и кровавое. И многим хотелось просто уйти отсюда, сбежать и никогда не вспоминать об этом месте. Просто забыть, что они видели, как погибали их товарищи, как верных друзей просто разрывали на куски мерзкие кровососы, как ошметки крови и свежей плоти пачкали их визоры, как, не видя ничего, они вопили и стреляли до просадки батареи своих винтовок. И не было героя или бога, который им поможет, были только они сами и их командиры. Страшная мысль, но они были одни, простые люди и нечто хронически страшное, нечто древнее, и до нелепости нереальное. Но они не могли уйти, просто не могли. Если они не остановят, то не остановит никто. В глазах солдат до сих пор стоял образ замученных людей, вампирский скот, сидевший в клетках. Тощие, беззубые, грязные, с пустым взглядом, не выражавшим ничего. И ребенок, маленький ребенок без лица, хрупкое тельце, лежавшее перед входом в крипту. Господи, ну как после такого можно было уйти? Да, страшно, было очень страшно, но нельзя уходить, надо было остановить это, несмотря на все, сломать эту фабрику смерти. Отряд шел уже достаточно долго. При каждом шорохе с той стороны, из темноты, облаченные в сталь сильные руки крепче сжимали цевьё винтовок. Страх бежал по венам, разгоняя сердце еще сильнее. Казалось, напряжение повисло в воздухе, густым маревом. Его буквально можно было ощутить кожей, кончиками рецепторов. Командир роты шел в середине строя. «Командир, тут что-то не так», — тишину прервал один из бойцов, подойдя к старшему по званию. Он начал тыкать латной перчаткой по каким-то датчикам на своем анализаторе. Комроты вскинул сжатый латный кулак вверх и рявкнул в общий эфир. «Стоять!» В то же мгновение бойцы замерли и быстро заняли статичные позиции для удобной стрельбы. Со стороны это выглядело весьма внушительно. «Ну что там у тебя? Скажи словами, что ты тыкаешь в свои железки?» Командир, повернувшись всем корпусом к бойцу, повесил автомат на ремень и упер руки в бока, стоя в ожидании, пока нерасторопный боец начнет более понятно изъясняться. «Товарищ командир, прошу прощения». Боец-инженер неохотно извинился и принялся более понятно разъяснять. Датчики зафиксировали впереди. Инженер простер бронированную перчатку вперед, указывая дальше вглубь пещеры. Там, в 100 метрах, биологическая активность. Кровососы, мужчине новость не понравилась, поэтому он сразу переменился в лице. Взяв в руки лазерную винтовку, он приготовился к бою. Много, трудно сказать. Боец продолжал пялиться на экран и что-то настраивать на дисплее. Думаю, немного, несколько десятков, максимум 50. Точнее нельзя сказать, сильные помехи, непонятное излучение мешает работе аппаратуры. Как будто оно разумное. Бред какой-то. Инженер пытался более-менее наладить работу приборов, но это мало чем помогало. Может, не такой уж и бред, когда связываешься с чем-то сверхъестественным. Надо быть готовым ко всему. Больше ничего такого? Комроты задал вопрос своему подчиненному. Никак нет, товарищ командир, больше ничего, за исключением. Не зная, как лучше сказать, солдат запнулся и замолчал. Ну, что молчишь? Говори уже. Командиру не понравилось, что инженер запнулся на ровном месте. Мало ли, что за этим может скрываться. Как бы объяснить, товарищи командир? Чисто машинально боец по привычке попытался почесать затылок, но ему это не удалось, и бронированная перчатка врезалась о твердую поверхность такого же бронированного шлема. «Говори, как есть. Если что, я сам уточню моменты», — махнул рукой командир. Да вот странность какая-то. Вы, скорее всего, это не почувствовали, как и все бойцы, так как в наши костюмы встроена система климат-контроля. То есть внутри каждой брони поддерживается комфортная температура. И боец так и продолжил бы растекаться мыслью по древу, но его вовремя перебил командир. «Шульман, Екайлемен, давай ближе к делу». С досады мужчина чуть не сплюнул на землю, по старой привычке, но вовремя вспомнил, что заперт в замкнутом костюме. Ну что правда, то правда, костюмы действительно хорошо сидели на бойцах, не причиняя никакого дискомфорта. «Прошу прощения, товарищ командир, если совсем коротко, то тут весьма душно, даже жарковато, что, в общем-то, странно. Такого не должно быть, снаружи зима, снег». Боец, как бы символично, показал пальцем вверх, а тут тепло, хотя условий для этого никаких. Это просто старые катакомбы, вырытые еще с петровских времен. Тут нету никакого отопления, а стены просто голый камень, без какого бы то ни было утепления. Рядом даже никаких магистральных труб не проходит, ничего, что могло бы, хотя бы косвенно греть это место. Но это все по официальным данным. Не удивлюсь, если после операции выяснится более интересные подробности. Хотя сейчас, я ничего не могу сказать. Но видимо тут хищение на миллионы рублей, ведь тепло откуда-то идет. По всему видно, прислужники постарались. Инженер ненадолго замолчал, и опустил взгляд, глубоко вздохнул и продолжил. Но даже если оставить эти моменты позади, все остальное. Понимаете, это странно. Ведь как известно, кровососам тепло не нужно. Командир завершил фразу за подчиненного. Значит, тут могут быть живые люди, причем их тут, видимо, держат на постоянной основе, и в больших количествах. Думаешь, это тюрьма или очередная база рабовладельцев? Командир начал сразу анализировать, и правильно понимать сложившуюся ситуацию. Ведь действительно кровососы были известны тем, что активно занимались сбытом людей во все точки мира. В Генштабе Федеральных сил так вообще, со временем сложилось устойчивое мнение, что львиную долю рынка, по продаже людей, держали именно влиятельные вампирские кланы. Эту точку зрения активно внедряли и в среде среднего и младшего офицерского состава федеральных войск, что в общем-то было логично, вампиры действительно сильно зависели от человеческой крови, и поэтому наличие определенного запаса продуктов было просто необходимо еще с самых древних времен, хотя сейчас это не столь остро из-за научных открытий последних лет, но привычка была уже неуничтожима. Поэтому они этим занимались и по сей день. Неудивительно, что они на этом пытались попутно заработать деньги. «Сомневаюсь, товарищ командир», – задумчивым голосом ответил инженер. «Поясни», – лаконично спросил офицер. «Нелогично это. С чего бы им так глубоко прятать склад с продукцией?» Свободной рукой солдат показал кавычки. «Все, что мы до этого видели, это тюрьмы на поверхности или ближе к ней, и, как правило, в ближайшей доступности транспортные артерии. Все для бойкой торговли. Впрочем, это их изгубило. Возможно, в хаосе развалившейся страны, они могли бы долго промышлять похищением и торговлей людьми. Кто знает, скольких они бы сгубили за это время». Инженер грустно посмотрел на командира. 100 тысяч, 200, 500 или миллион. Этого, слава богу, не случилось и не случится. Им не повезло. Голос инженера с грустного и тихого стал злым и более громким. При этом из-за толстой брони он все еще был глухим. Впрочем, это только добавляло некой зловещести голосу. В стране недолго длился весь этот бздец. Он развел руками, как бы образно показывая весь масштаб разрухи. Так что при нормальной власти, их вся эта деятельность стала видна как на ладони. «Ты это к чему? Немного не пойму я», – озадаченно спросил Камроты. «Да я про то, командир. Понимаете, они быстро привыкли к безнаказанности, сильно расслабились. Ведь я уверен, еще лет 40 или 50 назад, они все делали намного аккуратнее, комар носа не подточит. Но опыт показывает, что все притоны и подпольные рынки, которые мы крыли, они не были особо как-то замаскированы, все было почти на виду». «Ну да, так и есть», — согласился Камроты, не стал спорить. «Вот, а тут, на такой глубине, столько рабов, впервые такое вижу. И ведь не перевалочный пункт какой-то, вон даже отопление провели. По всему видно, что они их тут держат долго. Ты прав, скорее напоминает, как бы сказать». Командир несколько раз щелкнул пальцами, пытаясь найти подходящее выражение. «Скотобойню», — инженер сказал страшное слово, и командиру стало немного не по себе в душе, что он аж поморщился, и не от того, что боец скорее всего преувеличивал, Нет, отнюдь не из-за этого. Мужчине было неприятно, и даже страшно, от того, что он понимал, что солдат попал в точку, что он нашел самое подходящее выражение, максимально верно описывающее ситуацию, а он сам лишь помедлил, и не нашел в себе чего-то внутри, возможно, смелости, или глупости и толстокожести, чтобы произнести это. «Да, скотобойня», — спокойно повторил старший по званию. Слово было очень неприятным, липким и мерзким, особенно при полном понимании, в каком контексте оно употреблялось. Подумать только, людские скотобойни, где люди и только люди, были главным скотом, едой. Сколько же раз он видел людей, которых вытаскивали из таких клеток, истощенные как скелеты, с пустым взглядом, страшными ранами, да и на людей они не были похожи особо, одно только слово. В остальном они были словно мертвецы, раздавленные и сломленные. Особенно тяжело, когда приходилось находить детей, подобные находки всегда доставляли боль и оставляли шрам на душе. «Что будем делать, командир?» Вопрос задал уже другой боец, а именно его заместитель, видя, что разговор и временная остановка затягиваются. «Что-что, пойдем вперед», слегка встряхнувшись, он схватил винтовку поудобнее и принялся раздавать команды роте. В голове командира горела лишь одна мысль – надо спасти людей. Через несколько десятков секунд рота снова медленно двинулась вперед. Строй начал двигаться как змея, вглубь коридора, целясь во все стороны и освещая фонарями каждый клочок пространства впереди себя. Пока коридор не закончился, и за ним было свободное пространство, широкий и просторный зал. Осторожно, ведя дулом винтовки во все стороны, солдаты начали заходить в этот зал. Тут фонарь резко осветил что-то странное, нечто непонятное. Следом к фонарю добавился другой, затем третий и так далее. Через секунду стало понятно, что это была куча тел. Что за бздец? Один из ближайших к куче бойцов выругался. «Товарищ командир, они выпотрошены, как свиньи. Посмотрите». Вслед за словами бойца, старший офицер осторожно подошел к сваленным вместе телам. Боец был прав лишь отчасти, трупы действительно были выпотрошены, но не как свиньи. Он посмотрел на спину одного из бедолаг, он был вскрыт от шеи до поясницы, такое чувство, что кто-то пытался залезть внутрь него. На его лице отпечатались предсмертные страдания, похоже, все это делали, пока он был жив. Что за твари такое могли совершить? Ради чего? Командир оглядел беглым взглядом все трупы, у большинства увечья были такого же характера, что и у первого трупа. «Товарищ командир», к мужчине подбежал связист, на связи третий взвод. Они сообщили, что подкрепление подошло, скоро они прибудут. Но не успел командир ответить на действительно хорошую новость, как его тут же прервал солдатский возглас. «Это что за херня?» Тут секунду назад никого не было, боец нервно прогаркал это в общий эфир, и многие его товарищи были удивлены не меньше него. Роту бойцов внезапно начали окружать сотни маленьких детей, но с детьми у них был общий только внешний вид. Зловещий взгляд, полный злобы и жажды крови, и руки полностью испачканные в крови давали понять, что они явно не те, за кого хотят себя выдать. Глава 86. Их были сотни, появились из ниоткуда, как будто образовались из тумана. Это были маленькие дети, все разных возрастов, на вид самые обыкновенные, правда на удивление спокойные и какие-то злобные что ли. Глаза смотрели как-то по-взрослому зло. Что за ерунда? Как они тут оказались? Задал логичный вопрос один из бойцов. При этом рефлекторно он перехватил винтовку поудобнее. Это что правда, дети? Комроты, задал вопрос техническому специалисту группы. Но тот молчал и лишь напряженно смотрел в экран сенсора. Шульман, что молчишь? Через несколько секунд молчания командир уже настойчивее подозвал подчиненного. После этого подчиненный наконец очнулся и повернул голову к командиру, его лицо выражало испуг. «Это не дети, командир, это вообще не люди». Странные слова прозвучали в устах бойца-инженера, немного сюрреалистично. «Эти вот маленькие малыши, чумазые и грязные, не люди, как это понимать?» Видимо, боец что-то напутал. «В каком смысле не люди? Ты ничего не путаешь, Шульман?» Командир мотнул головой в сторону детей. «Да, говорю я вам, товарищ командир, не люди это, кровососы, клянусь». Боец, слегка нервничая, уже начал громко шептать, то смотря на экран детектора, то на толпу детей. «Детей раньше не было, были ведь только взрослые. Я думал, детей вампиров не бывает», — тихо и с досадой проговорил комроты, и уже громче в общий канал. «Внимание, это не люди. Бойцы, повторяю, это не люди. Стреляйте по готовности, это обычная нежить. После реплики командира не прошло и нескольких секунд, как бойцы без особых затей начали пулять из своих лазерных винтовок по кровососущим тварям. Темный зал в ту же секунду заполнился красными мигающими лучами, делая помещение на пару тонов светлее, словно кто-то случайно включил клубный стробоскоп. Только эти лучи, в отличие от своих безобидных собратьев, не были так безопасны, а скорее, даже наоборот. Красные пучки врезались в мягкую плоть кровососов, превращая ее в обугленное месиво. Сразу все помещение заполонил сизый дым и вонь паленого мяса. Вопреки опасениям командира роты, эти существа не были человеческими детьми, а только имели общий с ними вид. Очевидно, это была форма маскировки, думал мужчина, но, к сожалению, правда, как обычно, была куда печальнее. Маленькие кровососы, скаля острые как бритва клыки и растопырив длинные как ножи когти, побежали в сторону людей. Увеличить темп, усильте заряд винтовок на максимум, используйте гранаты. Стреляя из винтовки, командир одновременно раздавал команды, стараясь хоть как-то, но контролировать ситуацию. После его команды темп стрельбы увеличился в разы, а лучи, которые прореживали пространство между людьми и вампирами, стали толще, и при контакте с плотью не просто плавили ее, а взрывали. Сверх этого, бойцы начали забрасывать врага гранатами, взрывы уносили еще больше кровососов на тот свет, превращая маленькие тельца в белесую пыль, которую развеяли по подвалу возмущенные взрывом потоки спертого воздуха. Но несмотря на ураганный лазерный огонь, маленькие твари дошли до позиций штурмовиков. И несмотря на свои скромные габариты, ущерб, который они могли причинить взрослому тренированному мужчине, закованному в легкие силовые доспехи, был катастрофический. Это стало очевидно, когда один из кровососов, разогнавшись, прыгнул на грудь штурмовика. Тварь была настолько сильная, что пробила когтями верхний слой броневой панели, защищавшей грудь, плюс к этому оставила там глубокие вмятины. В силе маленькие вампиры ничем не уступали взрослым, впрочем, это не сильно им помогло. Тварь, впившаяся когтями в грудную панель, словно снаряд, за счет набранной инерции свалила штурмовика и уже нависала над лежащим на земле бойцом, но в ту же секунду крепкий латный сапог прилетел прямо по голове твари, превращая ее лицо в месиво и отправляя небольшое тельце в свободный полет. Тварь упала на противоположном конце зала и попыталась встать, но тут же была превращена в трупную пыль огнем нескольких винтовок. Трупная пыль, так бойцы начали называть тот прах, который после своей смерти оставляют вампиры. Емко и понятно, тем временем к лежачему бойцу подошел его товарищ и быстро помог встать, попутно застрелив еще одного кровососа, который бежал в их сторону. «Вставай, Леха, и смотри, не обделайся», — штурмовик насмешливо подразнил своего товарища. «Иди на уй, Чингис, давай я тебе на грудь 2 центнера говна положу и посмотрим, как ты не обделаешься, шутник бя». Похлопав свою броню по груди, боец занял позицию и с утроенным рвением начал поджигать кровососов. Напарник хмыкнул и, заняв позицию, последовал действиям первого. Кстати, по груди штурмовик не просто так себя постучал. Через несколько десятков секунд с легким шипением входные отверстия от когтей заполнились смесью зеленого цвета, которая через минуту побелела и затвердела, приобретя крепость, сравнимую со сплавом. Ее окружавшим двое товарищей сжигали лазерным огнем всех тварей, которых могли достать. Но в целом момент был упущен, и преимущество в расстоянии было исчерпано более чем полностью, и бой перешел в фазу беспорядочной рукопашной свалки. Мелкие твари неистовствовали и были намного кровожаднее и во много раз превосходили в уровне жестокости обычных кровососов. Ярость кипела в их маленьких тельцах. Маленький кровосос прыгнул на руку штурмовика, и пока он пытался отбиться от других тварей, так крепко обнял его руку, словно прилипнув к ней как пиявка, и резко задрожав всем телом, с силой согнулась, согнув и руку вместе с собой, против сустава. В руке раздался влажный хруст ломаемого сустава и скрежет металла. Давление было настолько сильным, что даже сервоприводы, встроенные в броню, ничего не смогли сделать. От страшной боли человек завопил и упал на колени, и в ту же секунду другая тварь свернула ему шею, невольно прервав страдания человека. Но вслед за штурмовиком сдохли и сами кровососы. Головы мелких тварей лопнули от воздействия лазерных лучей. В целом бой складывался в пользу людей, несмотря на всю безбашенность мелких тварей и их физическую мощь и сверхчеловеческую ловкость. Через несколько минут дети ночи равномерно начали заканчиваться, твари не соизмерили силы, за что и поплатились. Стальными сапогами и прикладами лазерных винтовок русские солдаты выбивали всюду из взбесившихся тварей мелкие кровососы, привыкшие к полной безнаказанности и убивавшие людей с особой жестокостью, получая от этого особое удовольствие, утопающие в своем безумии, впервые за долгие сотни лет такой жизни получили справедливое наказание отродья темных сил, упивавшиеся своей силой, привыкшие убивать слабых, они боялись, им было страшно впервые за многие века. Смерть, они отчетливо чувствовали ее дыхание за своей спиной. Они умрут здесь, под землей, среди мусора и грязи, и убьет их не бог и не какой-то герой, а обычные смертные люди, которых так долго презирали. В какой-то момент эта мысль начала ясно проглядываться в мозгу каждой твари, причем это начали понимать даже самые обезумевшие кровососы. Всех их обуял страх, очень сильный страх, поэтому в какой-то момент твари дрогнули и побежали прочь. Вслед, в спины твари полетели оставшиеся гранаты и лучи лазерных винтовок. Победа была за людьми. Испуганные остатки кровососов бежали вглубь пещеры катакомб. Через несколько минут уставшие штурмовики сидели на той же поляне и приводили себя в порядок, помогали раненым и оплакивали погибших. Внезапно в зал вошли подкрепления. Сотни штурмовиков, несколько десятков десантников с мобильными платформами. Командир роты, посмотрев на это, присвистнул и сказал: «Мда, вовремя они, конечно, ничего не скажешь». Глава 87. За красивым, большим столом сидел мужчина в очень дорогом костюме. Он молча сидел и занимался тем, что перебирал и быстро читал документы, и судя по часто мелькающей плашке «Совершенно секретно», которая постоянно, то и дело появлялась на светлой дорогой офисной бумаге, содержание этих документов было очень важным. Да оно и понятно, президенту Соединенных Штатов Америки такие доклады чуть ли не каждый день подают, причем в особо промышленных масштабах. Рядом с глубоко вздыхающим президентом стояло трое мужчин. Один был одет в военный мундир типичного североамериканского военного офицера, а двое были в цивильных и аккуратных костюмах. Отложив папку в сторону, президент помассировал переносицу, затем посмотрел на своих подчиненных. «Это окончательный вариант плана?» Откинувшись на стуле, мужчина безэмоционально посмотрел на потолок, а потом на своих людей. «Да, сэр, окончательный», — ответил мужчина в костюме, после небольшой паузы. «А вам-то откуда знать, Роберт?» — оскалившись, спросил президент. «Я интересовался мнением Лиса, все-таки он у нас министр обороны». Поддел своего подчиненного президент, после чего все присутствующие в кабинете уставились на министра обороны. Лес Эспин — это был чуть полноватый мужчина, средних лет, в сером костюме и больших квадратных очках. С виду он производил впечатление ботаника и книжного червя, и было странным, как такой человек вообще умудрился занять должность воюющего министра, но такое впечатление могло сложиться только у непосвященного. «Да, сэр, вариант плана окончательный, не волнуйтесь, правки минимальные, мы не сильно ушли от первоначальной задумки. К самой заварушке мы готовились долго и тщательно. Все прошло в совершенной секретности. Первая фаза удара готова, комми будет больно». Совершенно спокойным и глубоким голосом министр обороны продекламировал важную информацию, при этом особо не вдаваясь в подробности. Дело в том, что министр панически опасался прослушек, что очень сильно отразилось на его поведении. Даже в каких-то повседневных вопросах, в том числе и при исполнении своих рабочих обязанностей, присутствующие, которые давно знали о подобной черте характера высшего чиновника, лишь хмыкнули про себя, давно привыкнув к такому заскоку своего товарища по опасному бизнесу. В конце концов, работу он свою в общем и целом делал хорошо и исправно. «Ладно, а что насчет цирка уродов?» Сказав это, президент аж выделил двумя пальцами кавычки. Поняв, о чем идет речь, тут уже инициативу взял директор Центрального разведывательного управления. «Тут тоже все в полном порядке, сэр. В Англии этот парень, капитан Британия, собрал возле себя довольно сильных чудиков. Вместе они наводят бедлам в тылу у русских, нападают на патрули, подрывают железные дороги, взрывают склады, убивают офицеров, в общем, молодцы. С началом наступления мы выделим им в помощь нескольких наших узких специалистов». Упомянув при упоминании узких специалистов, директор неприятно улыбнулся и, немного помолчав, закончил: «Русским понравится, я уверен. Этот капитан Британия, насколько он может быть полезен в предстоящем наступлении? Чем он вообще может помочь передовым отрядам?» Президент с любопытством задал вопрос. При этом было видно, что он прикидывает в голове определенные варианты. На самом деле он очень полезен, сэр, особенно сейчас. Он мог бы под командованием группы уродов вскрыть слабые места обороны русских и повстанцев. Причем с минимальными затратами и рисками. Директор ЦРУ, улыбнувшись, символически развел руками. Понятно. Джон, а ты как считаешь? Что-то ты какой-то молчаливый сегодня. Президент обратился к третьему советнику, который до этого лишь молчал и слушал, что говорят другие его коллеги. При этом было видно, что слушал он внимательно, запоминая каждую деталь и наматывая на ус все, что могло показаться полезным. Чуть помолчав и пошамкав губами, мужчина наконец заговорил. «Все в порядке, господин президент». Соединив пальцы в замок, он немного прошелся по кабинету. Затем, остановившись возле картины, повернулся к остальным и продолжил. «План в высшей степени хороший, и я верю, нет, даже не так, я знаю, что он сработает. Ведь если я ошибаюсь, последствия будут катастрофические для нас в Европе. При таких скверных делах, наши позиции на будущих переговорах будут очень хлипкие, русским будет легко нас дожать. Победа, тем более в такой крупной операции, нам просто необходима». Сказав это, начальник Объединенного комитета начальников штабов достал платок из нагрудного кармана и промокнул им лоб. На какое-то время в овальном кабинете наступила напряженная тишина, которую прервал президент. Что может быть в случае проигрыша? Что русские могут потребовать? Вопрос был задан без конкретной адресации и скорее имел риторический характер. Но через несколько секунд слово взял тот же начальник Объединенного комитета. Ничего хорошего. Для начала, скорее всего, они потребуют на бумаге закрепить наши заверения, данные генсеку Горбатову еще при аннексии Германской Демократической Республики. Причем это точно, дальше уже сложнее. Они могут потребовать убрать все стратегические ракеты, да и вообще все, что им может угрожать в Европе, войска из Германии. В общем, целый ряд требований. Что-то в этих пределах. Вряд ли что-то большее у них получится затребовать в случае нашей неудачи, но и этого достаточного, чтобы сильно изменить расклады в мире. Большего русским и не надо. Начиная эту заварушку, Иваны точно знали, на что рассчитывать. Чуть помолчав, мужчина добавил, и как у них это вышло, эти русские, кто вообще встает после такого. Говоря это, мужчина не переставал мусолить в правой руке свой платок. Было видно, что данная тема доставляет американскому вояке неприятные эмоции, словно это зубная боль. Понятно, в любом случае мы должны быть готовы к любому исходу. И я хочу, чтобы вы разработали вместе с госсекретарем и своими аналитиками подробные варианты действий в случае поражения. Я отдам соответствующие распоряжения и оповещу госсекретаря Кристофера. Вне зависимости от результата, русские должны понимать, что территория Англии – это зона нашей прямой ответственности. Тем более с потерей, как таковой, государственности самой Великобритании, в Содружестве наций наступает конституционный кризис. Канада, Австралия, Новая Зеландия и еще куча стран с недавних пор находятся в подвешенном состоянии. Это нужно прекращать. Сейчас нам нужна стабильная Англия. В конце концов, длинная война – это вредно для бизнеса. После того, как президент сказал последние слова, мужчины в кабинете дружно улыбнулись, как будто президент сказал что-то очень смешное и глупое. «Ой, да бросьте, мать вашу! Вы поняли, о чем я говорю? Длинная война в Англии», уже нарочито подчеркнул президент. «Мы же не выжили из ума. Одно дело, война в Азии, в Африке, на юге, в России в конец концов. Но Англия, нет, это часть дома. Зарабатывать на разрушении собственного дома – это мерзко. Надеюсь, я ясно выразился, парни». Сказав это, президент подвигал желваками на щеках, ясно давая понять, что настроен серьезно. Подчиненные, поняв настрой главнокомандующего, тут же убрали улыбки. Через сколько примерно начнется операция? Проявив строгость, президент постарался сменить тему, чтобы разрядить обстановку. Через 4 часа, сэр, обращение к нации будет за 2 часа до наступления. Затем через несколько дней удар по русскому подбрюшью, ответил директор ЦРУ, сверив время на своих старых часах. Глава 88. Многочисленная бронетехника шла вперед, на приступ города. Впереди виднелись руины и скелеты сильно сгоревших зданий. За месяцы конфликта, разгоревшегося на территории Британских островов, многие города Англии, Уэльса и Шотландии сильно пострадали. Но город, в который входили силы Объединенной Западной Коалиции, был поврежден больше всех. Линкольн, город на севере Англии. Именно за него велись самые горячие схватки последние несколько месяцев. В первые недели, когда страна пребывала в полном хаосе после гибели ключевых ветвей правительства, на всех окраинах островного государства начались, как казалось в первый раз, стихийные выступления националистов, социалистов и людей, поддерживающих сепаратистские взгляды. На первых порах выступления носили в основном мирный характер, но со временем их кто-то специально усиленно поддерживал. На улицах начали появляться ранее неизвестные люди с оружием в руках, с призывами более решительно бороться за свою независимость. И как итог, кто-то все же этим словам внял. Полилась кровь, много крови. Никто точно не знает, кто кого начал убивать первым. Напуганные и деморализованные полисмены или же разгоряченные манифестанты, тоже вооруженные огнестрельным оружием. Но факт остается фактом. Через две недели после теракта в здании английского парламента и смерти ряда крупных политиков и элитариев хаос в стране переходит в следующую фазу. И всему виной расстрел демонстраций в Ливерпуле. Изначально задуманная как мирная акция, выступление заканчивается морем крови и сотнями убитых. Эта новость потрясла весь остров. Люди были шокированы. Как такое может быть, накануне 21 века, и снова проявление подобного зверства? Хотя опять-таки, точно никто не знает, кто первым начал убивать. Полиция, которая почувствовала угрозу в свой адрес, или же манифестанты, уже доведенные до крайности десятилетием правления предыдущего премьер-министра Маргарет Тэтчер, ужасной женщины по их мнению, та, которая за период своего правления успела сильно навредить простым работягам Северной Англии. Поэтому люди, уставшие от власти Лондона, подстрекаемые речами неизвестных лиц, увидели в этом шанс получить свободу от надоевшего ярма. В Ливерпуле раздались выстрелы, гомон многотысячной толпы, кровь, застреленные и затоптанные насмерть люди. Полицейское оцепление не выдерживает, толпа переворачивает патрульные машины, стаскивает конных полисменов с лошадей и рвет их на части. На короткий миг улицы промышленного гиганта Англии превращаются в филиал ада. Представители закона были истреблены в течение суток, участки захвачены, а склады с оружием вскрыты. Военный гарнизон перешел на сторону уже повстанцев. Ливерпуль объявляет о своей независимости, как Ливерпульская народная республика. И эта новость, словно гром среди ясного неба, послужила спусковым крючком, после которого началась целая череда событий, печально известная как Первая английская гражданская война. Сразу после вести о кровавых событиях в Ливерпуле и последовавшем успешном бунте, по всей Великобритании волнения вспыхнули с новой силой. Страна начала трещать по швам. То и дело перестрелки и тяжелые бои разгорались сначала на севере в самой Англии и Шотландии, затем на западе Уэльсе, Корнуолле, а потом уже по всей стране. Причем сложность добавляла то, что восставшие были хорошо вооружены, внезапно приобрели опытных командиров и имели в наличии разведывательно-диверсионные группы. Мало того, на сторону восставших начали переходить сами военные, так что в скором времени у восставших появилась техника, авиация и даже несколько кораблей. При таких раскладах армия смогла только через месяц интенсивных боев получить хоть какой-то контроль над рядом регионов страны. Лоялисты смогли удержать имперскую столицу Лондон, юг Англии, восточные графства и часть центральных провинций. Но дальше на север шла только сплошная линия фронта. За последующие месяцы британская армия смогла продавить и уничтожить сопротивление многих мятежных городов центральной Англии. Причем делалось это лишь при частичной поддержке союзных сил Североатлантического альянса. В основном, причиной тому было то, что флот Российской Федерации упорно препятствовал высадке крупных контингентов западных стран на территорию острова. Самый крупный такой инцидент произошел в первый месяц конфликта, когда объединенная Северная и Балтийская группировка российских кораблей остановила крупный американский флот с припасами и подкреплениями, в прессе прозванном «Ла-Маншским стоянием». Один из самых критических моментов в мировой истории, сходный по накалу с Карибским кризисом. По итогу, стояние закончилось, вроде как, ничьей. Два флота разошлись в разных направлениях, но фактически американцы проиграли противостояние и потеряли возможность помочь своим союзникам в полной мере. Поэтому в ближайшее время они завозили лишь боеприпасы, военных специалистов и ограниченные контингенты по еще недостроенному Евротоннелю, пролегавшему под дном пролива Ла-Манш. Но так как туннель не был достроен, трафик грузов по нему был очень сильно ограничен. По итогу морского противостояния, Русские и американские переговорные стороны тайно пришли к негласному соглашению, что Российская Федерация и Соединенные Штаты не вмешиваются напрямую в конфликт на острове. Американцам пришлось согласиться, впрочем, лишь на время. Английские войска в скором времени были остановлены объединенными силами коммунистических и социалистических республик Центральной и Северной Англии, под командованием российских специалистов. Конечно же, горячая фаза противостояния заглохла на многие месяцы, на линии Шрусбери-Линкольн. Именно тут проходили самые кровопролитные сражения последних месяцев, приобретшие характер окопной бойни. С того момента продвижение обеих сторон остановилось, до сегодняшнего дня. Утром, в 6 утра по Вашингтону, президент Соединенных Штатов обратился к американской нации с призывом и объявлением о начале решающей операции, которая закончит этот конфликт в пользу свободного мира. Операция «Ветер свободы» заключалась в прорыве эшелонированной линии обороны повстанцев силами усиленных бронетанковых корпусов, поддержанных огнем всей оставшейся английской гаубичной артиллерии, усиленной немецкими артиллерийскими системами. Плюс, по всей Центральной Англии удалось добиться временного превосходства в воздух, в дело пошли американские эскадрильи, ранее сидевшие на своих базах. Через час после обращения президента усиленные корпуса в развернутых боевых порядках шли на отутюженные артиллерией и штурмовой авиацией укрепленные позиции врага. План, готовившийся многие месяцы при содействии многих десятков тысяч специалистов в полной секретности и тайне, при взаимодействии самых секретных отделов разведывательных служб, доходило до того, что большинство людей не знали, что и для чего они делали. Армейские специалисты логистики совершили настоящий подвиг, доставив по туннелю и прочим крысиным тропам оружие и боеприпасы. Казалось, столь продуманная и филигранно подготовленная операция должна была сработать, просто обязана была, но в какой-то момент что-то пошло не так. Глава 89. Танки входили в предместье сильно поврежденного города. Разбитые оконные проемы смотрели на проезжающую мимо военную технику. Повсюду то и дело попадались воронки от снарядов и бомб, многие здания были превращены в бетонное крошево. Артиллерия и авиация хорошо постарались, первые линии укреплений были уничтожены, так что танковые бригады и мотострелковые корпуса с опаской, но входили в Линкольн. Колонна тяжелой западной бронетехники проходила по заранее разведанной улице, по бокам шла английская пехота и американские морпехи. Живая сила передвигалась по пустым улицам. Во главе одного из отрядов затесались наши старые знакомые. «Не нравится мне это», — Айвори нервно пошевелил губами и свободной рукой слегка поправил шлем. «Странно тут все, слышишь, Крафт?» «Да, наверное, ты прав», — чуть помолчав, согласился с ним его товарищ и командир, капитан Крафт. Два закадычных друга шли в составе отряда, который проверял улицы и потенциально опасные направления на наличие засевшей в засаде пехоты врага, являвшейся основной угрозой для бронетехники. В условиях плотной застройки могучие танки и бронетранспортеры становились удивительно уязвимыми перед легкой и юркой пехотой. «Странно это, почему все так пусто?» Почти шепотом задал вопрос Айвори, больше занятый тем, что осматривал через прицел автомата проемы и закоулки на противоположном конце улицы. «Ну, мы провели артиллерийскую и авиационную подготовку, наверное, русские и повстанцы просто разбежались», пожал плечами Крафт, хоть и вслух он и выдал вариант, но на самом деле, как и у Айвори, у него было полно вопросов. Все равно хоть кто-то должен был остаться, хотя бы трупы, тем более обстрел был явно слабый, на боеприпасах экономит скоты, даже сейчас, в такой момент. Продолжая смотреть в прицел, высматривая потенциального врага, Айвори сильно повысил тон, чуть не крикнув. Это явно было лишнее. И командир сразу дал это понять. «Заткнись, Айвори», — угрожающе процедил через зубы Крафт. «Ты нас можешь выдать». И уже после более спокойным голосом добавил. «Не кричи, из-за тебя мы можем стать трупами, идиот». «Да мы уже трупы», — чуть помолчав уже тише добавил Айвори. «Клянусь, это засада. Русские просто заманили нас на смерть, а эти недоумки», — Айвори свободной рукой пальцами показал на погоны, как бы намекая на причастность высшего военного командования к предательству. «Эти недоумки ведут нас на бойню». Крафт на это ничего не стал отвечать, а лишь вздохнув молча пошел дальше. В конце концов, спорить и говорить о посторонних вещах в боевой обстановке – плохая идея. Так прошло несколько минут, войска еще сильнее углубились в центр города, при этом не встретив абсолютно никакого сопротивления, даже просто гражданских не было нигде. Складывалось такое ощущение, что немаленький центр целого графства полностью обезлюдил, что, честно говоря, было немного жутковато. На очередном проверенном перекрестке было решено устроить временный привал на несколько минут. Бойцы устроились внутри относительно целого здания и, поставив дозорных, приступили к самому важному в жизни любого солдата – отдыху и перекусу, в основном зерновыми батончиками. Один из них как раз и собирался съесть крафт. Вскрыв упаковку, он с кислой рожей начал жевать пресную, серую массу. Тьфу, ну и дерьмо, крафт. Через несколько минут выплюнул недожеванный батончик на грязный пол. Интендант Сырный мудак, опять какую-то муть выдал, как это есть. Это вообще еда. Мать твою, вернусь, и ноги ему вырву. Гневно выругался обычно спокойный крафт. На это все со стороны смотрел Айвори, с его лица не уходила легкая улыбка. Заметив это, крафт выгнул бровь и спросил, почему он так веселится. Да ничего, примирительно поднял ладони Айвори. Просто не думал, что великий патриот Англии, капитан Джеймс Крафт, будет чем-то недоволен. Это ведь тебе, считай, сама королева дала этот батончик, большая честь. Немного изменив голос, Айвори как будто пародировал кого-то, и причем получилось у него это явно хорошо, потому что через минуту два друга смеялись в голос, пока остальные ничего не понимали. Чуть отсмеявшись, Айвори засунул руку в нагрудный карман и достал оттуда батончик в серебристой упаковке. На его поверхности были напечатаны какие-то надписи на кириллице. Часть пайка федеральных экспедиционных войск. Большая редкость и просто роскошь. За месяцы конфликта паек, который русские привозят на остров для своих экспедиционных войск и для войск своих союзников, стал пользоваться бешеной популярностью у обеих сторон конфликта, и в общем-то очень сильно всем полюбился, особенно за разнообразие меню и высокое качество. Особенно большим спросом пользовались сладкие шоколадные батончики в серебристой упаковке с непонятными надписями на русском языке и единственным изображением на лицевой поверхности пачки. Там была нарисована маленькая курносая девочка, примерно 5-6 лет. Маленькая малютка была в платке и всегда улыбалась солдату с упаковки русского батончика. Причем вне зависимости на чьей ты стороне, маленькая девочка была рада всем. Овехка, так стали называть английские солдаты эти батончики, в основном из-за русской надписи, которая была выгравирована внизу портрета девочки. Но так как англичане не знали, как эти буквы читаются по-русски, они все подстроили под английский. Так что получилось на слух что-то вроде «Овехка». Ну или был еще один вариант — «малышка», так ее называли американцы, но в общем в войсках был популярен, скорее, второй вариант. Достав батончик, он его кинул в руки своему другу. Ошарашенный крафт держал в руках упаковку с русским лакомством и удивленно посмотрел на дарителя. «Боже, малышка!» — голос капитана был сильно удивлен. «Откуда ты ее достал?» Крафт не торопился вскрывать упаковку, пока лишь бережно держал шоколадку. «Нашел», улыбнувшись, лаконично ответил боец. «Хм, мне бы так же находить гребаных малышек», усмехнулся Крафт. «Слушай, ты уверен, Айвори?» немного с сомнением переспросил Крафт, на что Айвори лишь улыбнулся и кивнул. Получив ответ, Крафт ненадолго замолчал, посмотрел на шоколадку и чуть подождал, прежде чем вскрыть ее. Но он не стал есть сразу, а надломил батончик надвое. С приятным хрустом батончик разделился надвое, открывая свое содержимое в разрезе. Нуга, шоколад, ягоды, отруби и еще какие-то неизвестные примеси. Подойдя к другу, он отдал ему вторую половинку. Через несколько секунд два товарища наслаждались вкусом отличного батончика, чуть ли не постановая. «Боже, это вкуснее гребаного Сникерса в 100 раз, медленно смакуя вкус и пережевывая сладкую массу, выдал свой вердикт Крафт. Что они туда кладут? Это просто невероятно. Услышав вопрос своего товарища, Айвори усмехнулся и хотел было что-то сказать, но не успел. Снаружи раздался звук пролетающей авиации. Друзья, не сговариваясь, выглянули на улицу, опасаясь худшего. Но страх был напрасен. Над городом пролетала американская эскадрилья. Бойцы расслабились. Однако внезапно над небом города, прямо над облаками, раздался мощный взрыв, почему-то вперемешку с молниями. Глава 90. Серебристый самолет летел высоко над облаками. Огромная реактивная машина гудела своими двигателями, рассекая воздушную гладь. На стальном фюзеляже была намалевана огромная красная пятиконечная звезда и сине-бело-голубой триколор. Российский бомбардировщик с опасным грузом на борту двигался в точку назначения. Поднятый с аэродрома близ союзного Эдинбурга, русский аппарат нес смерть на головы англичан. За штурвалом сидело двое пилотов. Периодически они тыкали на кнопки и переключали тумблеры на дисплее, который буквально пестрел разноцветными манипуляторами и переключателями, словно это была новогодняя елка, украшенная игрушками в канун праздника. Казалось, разобраться, какая кнопка за что отвечает, было просто физически невозможно, как и управлять этим аппаратом. Но нет, летчики вполне комфортно и без видимого затруднения вели свою железную птицу, так же умеючи, как боги в эпосах древних цивилизаций, правили свои небесные колесницы. Иронично, знали бы эти древние, что их далекие потомки уподобляются этим богам, покорят просторы неба и смогут нести кару и возмездие на головы своих врагов. Наука возвысила людей, сделав их подобными мифическим небожителям, наделила мощью и дала понять, что мир можно покорить, будучи физически тщедушными, жалкими. Просто нужно включить мозги и взять свою судьбу в собственные руки, не уповая на богов. Сила ума и рациональность – вот тот путь, который избрали люди. Подход, который, наверное, пришлось нащупывать на протяжении тысячелетий, падая и спотыкаясь, снова и снова, затем поднимаясь из руин и начиная все заново. Именно в этом, наверное, люди и некроны были весьма похожи. Самолет уже был почти на точке сброса посылки. Системы воздушного судна пришли в максимальную готовность, в том числе главный ее элемент – экипаж. Двое пилотов и остальной экипаж некоторое время летели молча, пока штурман не оживился, привлекая к себе внимание. Внимание! Минутная готовность. По рации в общий эфир через небольшое шипение пробился спокойный голос. Вообще, это была характерная черта всех русских технических специалистов, в том числе военных, спокойствие, даже в бою. Ваш техник, если он русский, не будет кричать, а будет лишь негромко говорить и принимать команды совершенно спокойно, без видимой паники. Непонятно, в чем тут дело. Может быть, в изначальной специфике кадров, ведь со времен Российской империи подавляющее большинство спецов были дворяне и люди высокого происхождения, где излишнее проявление эмоций считалось вульгарным. Это повлияло на психологический портрет среднего работника всех подобных профессий. А может и нет, может, это не только характерная черта для русских адептов железа и шестеренок, но и для всех их коллег. Как бы там ни было, сигнал подан, и бомба была готова к сбросу. «Принято», — ответил пилот, мужчина сильно за 40, улыбнулся своему младшему протеже. «Петров, знаешь, что говорил французский император Наполеон Бонапарт о силе оружия? Никак нет, Александр Владимирович, просветите», — не отвлекаясь от пилотирования спросил молодой пилот. «Он говорил, что Бог на стороне больших батальонов», — продолжая улыбаться, ответил пилот. «Интересный афоризм», — отвечал второй пилот. «Кажется, нам что-то подобное рассказывали в школе».